Глава 9. Ответы Шуки. Блаженный Шука отвечал: ставшая жертвой обольстительной силы Бога, частица сознания оказывается заключена в вещественную скорлупу, как человек, очарованный сновидением, забывший, кто он есть наяву, оказывается заключен в свой новый зримый облик. Бестелесная крупица сознания странствует из скорлупы в скорлупу, коих обольстительная сила представляет ей в великом множестве. В видоизмененных состояниях, гунах, сознание принимает себя за свою телесную оболочку, а окружающий мир мнит своей собственностью. Однако, пробудившись ото сна, крупица сознания обнаруживает, что наяву нет ни времени, ни пространства, что все жизни ее были непрерывной чередою наваждений. Расставшись с понятиями «я» и «моё», сознание возвращается в состояние первозданной чистоты. Что касается нашего Творца, о Государь, он очнулся от наваждения в тот миг, когда Всевышний явил себя его взору. Узреть истину равно, что освободиться от заблуждения, вырваться из плотской скорлупы. После многих усилий перворожденный, будущий Создатель и Учитель Вселенной не сумел отыскать корень исполинского цветка, на котором он обнаружил себя. Брахма ощущал потребность творить, но не знал, с чего начать, что творить и как. И покуда нерожденный размышлял о причине своего существования, восседая на окруженном водою лотосе, он дважды услыхал два звука, донесшихся откуда-то рядом, то были «та-па» — 16-й и 21-й звуки будущей азбуки. Соединенные вместе, они обозначают богатство неимущих — воздержание. Единорожденный огляделся по сторонам в надежде обнаружить источник чудного звука и, не найдя никого, кроме себя, решил на сей раз не покидать своего места, а услышанное принял как указание к действию. Так первым деянием во Вселенной стало созерцательное воздержание от действия. Тысячу небесных лет провел будущий Создатель Вселенной в воздержании и усмирении мысли, заключив, что звук, услышанный им, имеет надмирный источник, Брахма преподал урок всем грядущим чадам своим, дабы впредь покорялись они голосу, идущему не от мира сего. Тогда, довольный покорностью перворожденного, Господь Бог явил его взору свою блистательную обитель, кою вожделеют, как свое родное отечество, все существа, постигшие свою суть и свободные от страха, скверны и самообмана. В запредельном бытии нет места помрачению и возбуждению. В прекрасной обители Всевышнего царит вечное просветление. Там нет времени и нет протяженности. Пред обителью Господа трепещут в благоговении силы света и силы тьмы. Брахма увидел темноликих с глазами, как лепестки лотоса, обитателей Царства Божьего, источающих нежное, волшебное сияние. Ладно сложенные о четырех руках, они были облачены в золотистые одежды, а на груди их, посреди жемчужных ожерелий, блистали изящные подвески с самоцветами. Вокруг был разлит свет, подобный тому, что источают кораллы в изумрудной бездне в час рассвета. Чела обитателей Царства Божьего были убраны венками из белых лотосов. В ушах их молниями блистали серьги. В небе проплывали лучезарные челны, из коих доносилось сладкое многоголосие женщин, прекрасных, как всполохи молний среди грозового неба. Богиня удачи, Лакшми, в окружении наперсниц возносила хвалу своему возлюбленному господину. Над челом царицы неутомимо вились черные сестрицы весны и томно жужжали, опьяненные ее благоуханием. Праведные души и святые угодники воздавали хвалу правообладателю всех жертв, повелителю всех миров, и ему с трепетным благоговением подносили дары его близкие слуги — Нанда, Сунанда, Прабала и Архана. На лице Господа был нежный румянец, жемчужной белизной сияли его белые зубы, когда с благосклонной улыбкою взирал он на своих спутников. Стан Господа был охвачен золотистого цвета одеждами. Чело его венчал шитый золотом убор. В ушах молниями блистали искусного точения серьги. Нельзя было оторвать взгляда от чарующего облика Господнего, что каждой частицей своею излучал покойную радость. В четырех руках своих он держал знамение своего могущества — лотос, палицу, раковину и огненный круг. Грудь Господа была отмечена знаком богини удачи. В окружении 4, 15 и 5 признаков могущества царь царствующих восседал на величественном престоле. Среди свиты его состояли 6 вечных его достоинств и великое множество тех, что имеют приходящую природу. От увиденного сердце Брахмы исполнилось благоговейного восторга. Со слезами на глазах он пал ниц пред Богом-Вседержителем, как всякая душа, пред коей предстает истина во всем своем великолепии. Сочтя смирение пришлица доподлинно искренним, Господь наделил последнего властью соорудить целую вселенную, населить ее живыми тварями и править ею до конца ее срока. Коснувшись руки раба своего, Бог богов ласково улыбнулся и молвил: «Дитя мое, за то, что доверился ты голосу своего сердца, я вложу в сердце твое высшую мудрость, веду. Воистину, послушавшись моего призыва к воздержанию, ты угодил мне, хотя отказом от действия мне угодить непросто. Ныне, когда ты сорвал плод всякого духовного подвига, узрел мое бытие, можешь просить меня, о чем пожелаешь, и удача, верная супруга моя, будет сопутствовать тебе во всех твоих начинаниях. Я — суть истина. Узревшему меня нет нужды истязать себя подвигом поиска. Уединенное воздержание в повиновении внутреннему голосу есть высший подвиг, и для тебя он увенчался успехом. О, непорочное дитя мое! Всякий раз, когда ты не будешь знать, как поступить, я наказываю тебе предаваться подвигу самовоздержания. В воздержании душа стяжает себе созидательную силу. В воздержании обретает умение сохранить созданное. И в воздержании получает власть покончить со своим творением. Воздержание есть источник всяких сил. Позыв к воздержанию исходит от меня. Брахма отвечал: «Господи великодушный, ты пребудешь в сердце моем и всех чад своих, как высшая направляющая сила. Тебе ведомы все наши желания и все наши нужды. И хотя ты слышишь безмолвные просьбы моего сердца, я осмелюсь произнести их вслух. Скажи, как получилось, что я вижу и слышу тебя, недоступного чувственному восприятию и разумению? Если сущее всецело пребудет в тебе, почему предметы появляются из небытия и исчезают? Если все едино в тебе, откуда берутся очертания вещей? Какие силы придают предметам облики, какие силы сохраняют их и какие разрушают? Уже ли способен паук-творец бесконечно доставать из себя паутину? Разве может обходиться он без источника вещества? Научи меня, владыка жизни, быть орудием в твоих руках, дабы, созидая виды жизни и условия их обитания, я не отяготил себя последствиями их дел. Коснувшись руки моей, Господи, ты привел меня в немалое смущение, ибо признал во мне равного себе по достоинству. Приняв дружеское рукопожатие как знак высшего доверия, я обещаю повиноваться тебе как вдохновителю моего творчества и молю лишь об одном — не дай гордыне расцвести в сердце моем. Не позволь возомнить себя Богом над своими тварями. Всевышний сказал: «В самом деле, дитя мое, невозможно узреть или постичь меня против моей воли. Я открываюсь лишь тому, кого сочту достойным, тому, кто предан мне беззаветно. В знак особого расположения я являю тебе свой изначальный облик, свою обитель, достояние, пути и окружение. То, что открылось и откроется твоему взору, есть истина изначального свойства, превыше которой нет ничего. Все, что было до тебя, есть я. Все, что видишь ты ныне, тоже я. И то, что прибудет после тебя, тоже я. Не было, нет и не будет ничего, кроме меня. И самое вещество, из коего предстоит тебе творить разнообразие, есть я. Все, что не касаемо меня, есть ложь, сотворенное в уме. Грядущий мир — тень, отблеск света, что исходит от меня. Все, созданное моею тварью, есть отражение моего существа, как тьма суть порождения света. Как пространство существует отдельно от предметов, заполняющих его, так я существую отдельно от бытия, что пребудет во мне и пронизано мною. Долг всякого живого существа — искать истину в любых обстоятельствах, всегда и везде, прямо и косвенно. Не соглашаться ни на что, кроме истины. Что бы ты ни делал, дитя мое, создавал, хранил или разрушал, всегда и везде ищи единую истину. И будь верен ей без остатка. Сделай наказ мой законом жизни, тогда ложь и смерть будут невластны над тобою. Блаженный Шука продолжал. После этих слов душа жизни, отрада и богатство чувств исчез из видения Брахмы. Оставшись вновь наедине с собою, Творец молитвенно сложил у груди ладони и в уме своем принялся созидать вселенную по образу и подобию явленного видения. И затем заселил ее многообразием жизни. Слово Всевышнего о поиске истины Творец положил как главную заповедь миру. Верность истине он определил главной добродетелью, коей он обладает сам и поощряет оную в каждом своем чаде. Покорностью и верностью этой заповеди заслужил расположение Творца первый отпрыск его — Нарада, кто во все века является собою пример благонравия и твердости духа. В той же беседе Брахма разъяснил Нараде природу обмана в ответ на предположение последнего, что всякая ложь скрывает истину. Первый мудрец задавал пращуру вселенной вопросы, подобные твоим, когда столкнулся с загадкою, что из двух первичнее — ложь или истина. Ответом пытливому отпрыску было десятистрочие, в коем Брахма живописал виденную им до сотворения зримого мира прекрасную действительность. Десятистрочие то есть песнь безусловной красоты, которая суть — высшая истина. Позже неутомимый певец истины воспел ту песнь мудрому Вьясе на берегу священной Сарасвати, когда последний томился в раздумьях о назначении жизни. «Теперь, государь, я расскажу, как и почему вселенную надлежит представлять в виде исполинского существа, и удовлетворю твое любопытство относительно иных предметов».